Послесловие автора. После выхода первого тиража этой книги у читателей возникло много вопросов. Поэтому к выходу второго издания я подготовила небольшое послесловие, которое мы с редакцией решили записать как бонус для тех, кто купил книгу в аудиоформате. Итак, почему же книга появилась на свет? Дело в том, что в пору студенчества, сильно до того, как я получила степень кандидата педагогических наук и начала изучать психологию на втором высшем, я подрабатывала моделью. И меня удивляло, почему некоторые девушки ездят на кастинги на собственных иномарках, с ног до головы одетые в бренды, а другие — на метро с каким-нибудь скромным рюкзачком за плечами, как это было у меня. В какой-то момент моя наивность столкнулась с айсбергом реальности. И я поняла то, о чем не догадывалась раньше. Мне довелось наблюдать плеяду невероятно красивых девушек, которые продавались за очень и очень дорого. Каково же было мое удивление, когда со временем предложения о купле-продаже стали поступать и мне. Однако для меня такой вид отношений был невозможен, потому что меня воспитали иначе. Моя мама чем-то похожа на Инессу Павловну в книге. Такой же идеалист и бессребреник. Поэтому в моей системе ценностей союз мужчины и женщины — это что-то сакральное, где близость возможна только по отклику души. Тем не менее, предложения были, но я на них всегда отвечала отказом. Со временем, особенно в период прохождения семейных кризисов, я захотела лучше разобраться в себе. Почему это в молодости я отказывалась от, казалось бы, выгодных предложений? Ведь практически все, кого я знала из модельной сферы, соглашались. И тогда я села писать. Книга действительно стала терапевтической для меня. Я смогла наконец-то понять, кто я такая на самом деле. И тогда мне захотелось показать, как опасно романтизировать сферу эскорт-услуг и думать, что коммерческие отношения — это счастливый билет в жизнь. Такое отношение — это огромное заблуждение. Потому что девушки, как и героини книги, не понимают, что попадают в ловушку иллюзии сказок о современной Золушке, получившей легкие деньги. Боюсь, что они не знают, что у всего есть цена. Так чем же приходится платить за красивую жизнь? Мое личное мнение состоит в том, что когда женщина соглашается на интимную близость без отклика души, без готовности мужчины взять за нее ответственность, без ощущения, что она поистине цена для своего избранника, то ее психика начинает разрушаться. Почему? Ответ на этот вопрос является центральной идеей книги. Дело в том, что когда мы предаем себя, мы гасим свой внутренний свет. И тема предательства себя гораздо шире сюжета о содержанках. Это про созависимые отношения, в которых женщина забывает о том, что не нужно быть перманентно удобной, хорошей, на все готовой и подстраиваться под мужчину. А что же тогда нужно? Для меня ответ заключается в квинтэссенции сократовской философии, представленной в начале книги. И если коротко, то я предлагаю следующее ее толкование. Во-первых, наша задача состоит в том, чтобы построить отношения с самой собой. Это значит, что нужно научиться быть в контакте со своими чувствами. И, как следствие, познать свою уникальную природу. Объясню на примере. Представь арбуз, который в начале лета сильно комплексует на бахче от того, что клубника-то уже давно поспела, и урожай собран. Или представь, например, грушу, которая такая вот печальная, плачет на ветке от того, что землянику-то в лесу давно собрали, а она, видите ли, еще только-только завязи сформировала. Ну скажи, бывает такое в природе? Нет. Потому что ни арбуз, ни груша не пытаются сделать из себя то, чем они не являются. Напротив, они максимально раскрывают свою индивидуальность, поспевая ровно в тот срок, как это задумано природой. Так же и в жизни. Во-первых, ты должна понять, кто ты на самом деле. Клубника, арбуз или груша? И если ты все-таки груша, ну, пожалуйста, не пытайся быть клубникой. Наоборот, постарайся стать самой классной грушей, которой только можешь стать. И второе. Если ты понимаешь, что на самом деле оказалась рядом с любителем клубники, который внушает тебе чувство вины из-за того, что ты какая-то не такая, задумайся. Может, лучше найти того, кто любит груши и будет восторгаться тем, какая ты есть на самом деле, не пытаясь тебя перекроить. Возвращаясь к теме толкования сократовской мысли, хочу отметить еще вот что. Второй важнейшей задачей для человека является понять свое место в мире. То есть ответить на те самые вопросы. Ну, а для чего я здесь? Что я могу дать этому миру? Чего жизнь ожидает от меня? В чем мое предназначение? И эта задача нереализуема, если мы не в контакте со своей истинной природой. Если мы не понимаем, кто мы, в чем наша уникальность, к чему есть склонность, какие задатки и способности мне даны от рождения. На мой взгляд, настоящее счастье, полнота и изобилие жизни заключаются именно в том, чтобы узнать себя настоящего и проявить это в мир, отдавая свои таланты из состояния полноты и удовлетворенности, то есть из чистых мотивов, без выслуживания или поиска скрытой выгоды. На протяжении своей модельной карьеры я наблюдала, как юные красавицы, не понимая этих истин, выстраивали свою стратегию блицкрига. Но в долгосрочной перспективе становились, как в той сказке, старухами у разбитого корыта своей судьбы. Поэтому в книге мне очень хотелось донести до женщин мысль о том, как важно по-настоящему выбирать себя, взращивать свою самоценность и не соглашаться на то, что в итоге будет нас разрушать, каким бы выгодным поначалу это ни казалось. Вера Берс.